Эми словно оказалась внутри компьютера, и перед ее глазами пронеслась дикая пляска кошмарных образов. Она была внутри этого самого мгновения, и одновременно каким-то образом позади него, как если бы видел расколотый экран монитора, лихорадочно скользя взглядом между старым и новым текстом. При этом все, что бы она ни видела, являлось порождением жуткого безумия. Вот девушка тянется к Дэвиду, словно желает обнять его. Вот ее взоре появляется что-то новое, очень хитрое. И вот в комнате уже появляются новые люди. Она видит, как они входят в дверь. Видит этих детей, эту женщину в клетчатой рубахе, мужчину с топором в руке, детей с ножами, тесаками, молотками. А у одной самой маленькой девочки в руке было зажато и вовсе нечто похожее на садовый совок. И вот все они набросились, насели на нее. Два мальчика-близнеца уцепились в ее правую руку, еще один мальчик и девочка за левую, и теперь они волочат ее к кухонной мойке. И какие же сильные они оказались. Она изо всех сил сопротивлялась им, однако они продолжали тянуть ее туда, туда, к раковине, удаляя от Дэвида, который лежал, обливаясь кровью, на ковре рядом со своим письменным столом. А та самая девушка кусала его, вырывая из его тела куски плоти. Эми видела и слышала, как она переломила его ключицу. И та, окровавленная, порвав кожу, выступила наружу. Они уволокли ее от Дэвида. Сделали все, чтобы он не смог больше видеть ее. Значит, и ей не суждено больше видеть все то, что они вытворяют с ним. А кроме того, Мелисса. Мелисса, где Мелисса? Где Клэр, Люк? Где Мелисса? А тот, тот мужчина с топором. Женщина была покрыта шрамами, страшными шрамами. И к тому же казалась гораздо выше любой другой женщины, которых Эми когда-либо доводилось встречать. Она оказалась первым существом женского пола, которое надвигалось на нее с ножом в руке, тогда как сама Эми почувствовала, как ей в спину уперся острый край кухонной раковины. Одежда ее была распахнута, и она стояла перед ними полностью обнаженная, если не считать тонких полосок лифчика и трусиков. Затем в руке женщины появились ремни, кожаные ремни, и она с угрюмым, почти торжественным выражением лица принялась обматывать ими запястья Эми, крепко обвязывать, так что они глубоко, болезненно впивались ей в кожу. Потом дети отпустили ее, тогда как женщина резко развернула пленницу, отчего край мойки врезался ей уже в живот, и принялась привязывать концы ремней, сначала правой, а потом левой, к выступавшим над раковиной кранам с горячей и холодной водой. Дети же тем временем резко отдернули ноги ими назад, так что край мойки впился в нее уже где-то под грудями, в результате чего ее тело теперь опиралось лишь на упирающиеся в край мойки ребра и привязанные к кранам руки. Ноги же не касались пола. Дети раздвинули их и привязали к ножкам стоявшего позади них кухонного стола. Сама же она кричала, вопила, извивалась, дергала ремни и неожиданно почувствовала, как ей в рот засовывают кляп, поверх которого наматывают широкую изоляционную ленту, накрепко стиснувшую губы. После этого Эми окончательно лишилась возможности кричать и могла лишь едва дышать. Затем она неожиданно услышала доносившиеся откуда-то сверху глухие звуки ударов. И сразу поняв, куда именно удалился тот мужчина с топором, заплакала. Мелисса, ее младенец, Клэр, ее подруга Клэр. Вот она обнимает ее, Эми, рыдающую по Дэнни, ее первому настоящему возлюбленному. И обе они сидят в их студенческом общежитии. Обнимает мягко и в то же время крепко. Тогда как сама она заливается слезами и чувствует, что сердце ее вот-вот разорвется. И Дэвид, бог мой, Дэвид. «Не плачь», — мысленно сказала она себе. «Ведь так ты просто задохнешься. Задохнешься и умрешь». Она по-прежнему различала его болезненные стоны. А потом услышала доносившийся сверху очередной глухой удар и звук падения чего-то тяжелого. На девочке была какая-то странная кожа. Она заметила это уже некоторое время назад, но только сейчас поняла, какая именно это была кожа. И чья? Человеческая. Увидела желтые потрескавшиеся груди с чуть более темными сосками. Девочка же тем временем улыбнулась ей своими грязными желтыми зубами и поставила в раковину ее новую алюминиевую кастрюлю, которую Эми купила специально для варки омаров. поставила, а потом еще и подровняла, чтобы та оказалась как раз под ее горлом. Даже накрепко заперев за собой дверь, Клэр прекрасно понимала, что долго эта преграда не простоит. До нее доносились вопли Дэвида, повторяемые Эми слова «нет-нет», а потом ее рыдание. Мелисса заплакала и тем самым указывала им путь прямо к комнате, в которой они сейчас находились. Люк, с лица которого сошли все краски, стоял в полной неподвижности и молча смотрел на мать. Видимо, он вчитывался в ее страх. «Что происходит? Что нам делать?» «Подержи Мелиссу», — сказала Клэр и передала младенца ему на руки. Ребенок на какое-то мгновение затих, но потом заплакал снова. Она старалась заставить себя не обращать внимания на доносившиеся снизу крики. Старалась не слышать Эми, не думать о ней. А затем подошла к окну, распахнула его и взглянула вниз. Прямо под ними располагался штабель строевого леса, фута на 3 в высоту и 4 в ширину. От кромки окна верхние бревна отделяло как минимум 10 футов, а то и все 12. Никакой иной мысли, кроме как о том, чтобы попытаться бежать, ей в голову так и не пришло. «Мама!» Она поднесла палец к губам и прислушалась. На лестнице кто-то стоял. Определенно стоял и выжидал. «Люк!» – прошептала Клэр. «Те люди, что пробираются в дом, они хотят погубить нас и Мелиссу тоже. Нам надо выбраться через это окно и где-нибудь спрятаться». Глянув на окно, мальчик вдруг заплакал, хотя и пытался, что было сил, сдерживать подступающие к горлу рыдания. Пожалуй, именно его плач оставался сейчас единственно реальным из всего того, что существовало в окружающем их мире. «Мама, я...» «Я знаю, знаю, что тебе страшно, и ничего постыдного в этом нет, но нам нельзя падать духом, а кроме того, не забывай, что я помогу тебе. Не волнуйся, положи Мелиссу на кровать и забирайся вот сюда». Она снова услышала звук шагов, который доносился с верхней части лестницы. Теперь его источник находился к ним гораздо ближе, чем раньше. Люк сделал именно так, как ему было сказано. Он так аккуратно уложил ребенка, что Клэр вдруг почувствовал приступ острой, почти болезненной любви к сыну. «Так, а теперь садись на подоконник, свесь ноги вниз и держи меня за руки». По щекам мальчика ручьями текли слезы. Однако он полностью доверял матери и выполнял все ее указания. После чего она обхватила его за запястье и, перегнувшись через край подоконника, стала медленно опускать его вниз. «Мама!» В голосе мальчика отчетливо зазвучала паника. Со стороны холла снова послышались шаги. «Я буду держать тебя так до тех пор, пока ты полностью не свесишься вниз. Ты меня понял? А потом я тебя отпущу. Но ты не бойся, тут невысоко. У тебя под ногами большая груда досок. Так что в крайнем случае ты упадешь прямо на нее. Все получится как надо. Когда ты будешь лететь, не забудь немного согнуть ноги в коленях. Понял?» Люк кивнул. Его запястья были холодными и скользкими от пота. Клэр перегнулась через край подоконника, так что ее ноги даже оторвались от пола, и, удерживая сына лишь тяжестью собственного тела, осторожно заглянула вниз, дожидаясь того момента, когда его ноги перестанут раскачиваться. Сможет ли она сделать это? А он сможет? Хватит ли ей мужества отпустить его? Для мальчика, причем отнюдь не атлетического телосложения, 10 футов были же чертовски большой высотой. Мысленно она представила себе, как он со сломанной шеей лежит на куче досок и бревен. На какое-то мгновение ее охватило отчаянное желание втащить Люка обратно в комнату, втащить через это же самое окно обратно внутрь к себе, а потом прижать крепко-крепко и сидеть так до тех пор, пока все не кончится, пока они не останутся совсем одни. И ни ночь, ни даже Стивен не смогут причинить им ни малейшего вреда. Мелисса не издавала ни звука. Снизу же продолжали доноситься отчаянные вопли Эми. Кто-то снова пытался высадить дверь. «Ты должна сделать это. Должна», — сказала она себе. «Люк, подогни ноги», — проговорила Клэр, причем настолько спокойно, что это даже поразило ее саму. «Ради него самого. Я люблю тебя и спущусь следом за тобой. Ну, давай. На раз, два, три. Раз, два». Она ощутила, как напряглись, а затем снова расслабились его пальцы. «Три». Клэр приказала пальцем разжаться и почувствовала, как мальчик выскользнул вниз, а потом, совершенно не обращая внимания на удар топора в дверь, наблюдала, как он с устрашающей скоростью удаляется от нее, падает, переворачивается, чуть было не сваливается с бревен. Слава богу, он все-таки удержался. И после чего снова вскочил на ноги. Она повернулась к Мелиссе и в тот же самый момент услышала, а вместе с тем и увидела, как топор в очередной раз вонзился в дверь, прорубил ее насквозь. и тут же заметила промелькнувшие в проломе очертания крупного, обнаженного по пояс мужчины, вымазанного в чем-то похожем на толстый слой жира, ухмыляющегося и поблескивающего крохотными, почерневшими, похожими на острые клыки зубами. Клэр схватила лежавший на кровати шерстяной шарф Дэвида, укутала в него младенца и тут же услышала новый удар топора. На сей раз в расширившемся проеме показалось уже откровенно смеющееся лицо мужчины, наблюдавшего за всеми ее передвижениями. Внезапно он словно уловил смысл ее действий и понял, что именно она собирается сделать. А Клэр уже взобралась на кровать и стала подходить к краю подоконника. Удары топора стали с учащенной быстротой обрушиваться на дверь, оглушительным грохотом отдаваясь в ушах Клэр, когда она все-таки встала у кромки оконной рамы и, придерживая одной рукой ее верхний край, плотно прижала к себе другой Мелиссу, после чего шагнула вперед, скользнув спиной о край подоконника. По позвоночнику метнулась обжигающая острая боль, которая тут же потонула в жутковатом ощущении свободного падения, показавшегося ей взрывом абсолютной свободы. Настолько пронзительный и ужасающий, что она невольно вытянула свободную руку, пытаясь ухватиться за что-нибудь, сохранить равновесие, как если бы летела не сквозь пустоту воздуха, а погружалась в толщу воды. Но уже через долю секунды она снова инстинктивно вспомнила про Мелиссу, еще крепче прижала ее к себе и тут же ощутила удар. Оказавшись на бревнах, Клэр поняла, что сделала что-то не так, поскольку уже через мгновение ее залил свет звезд, тут же сменившийся кромешной тьмой, в который примешивался аромат еловой хвои, пропитавший ночной воздух.